Тон, которым она задала этот вопрос, был немного странным, но в тот момент Али не придала этому значения. «Помню... помню, однажды она пришла в школу грустная, потому что вы утром поругались. Что-то насчет соседского мальчика. Вы не хотели, чтобы она с ним дружила. Али так никогда и не сказала вам, но она была очень огорчена. И к тому же вы оказались правы. Выяснилось, что он и в самом деле гад». Мама нахмурилась. «Но ведь это случилось не в четвертом классе». «Ой, какая дура», — запаниковала Али. «Конечно, не в четвертом». Она чуть голову не потеряла, а рука дрожала все больше и больше. «А вы правы, не в четвертом», — пролепетала она. «Но иногда Али доверялась мне, даже через несколько лет». Фу, вроде пронесло. Али поднесла стакан к губам и заметила, что теперь у нее трясутся обе руки. «С вами все в порядке?» «Да-да, все хорошо, не стоит беспокоиться». И тут стакан выскользнул из ее пальцев, ударился о твердый деревянный пол и разбился. Проклятая Кэтвумен. Али теряла контроль. Как давно она уже сидит в чужом теле? 3 часа? 4? Она быстро наклонилась подобрать осколки, но уж больно сильно у нее дрожали руки. «Ах, какая я неловкая!» «Не беспокойтесь, я сейчас все подберу». Теперь они обе присели на корточки, собирая разбитое стекло. И когда Али подняла голову и взглянула на свою маму, она вдруг совершенно неожиданно для себя прошипела сквозь стиснутые зубы. «Помогите мне! Она украла мое тело!» Мама уставилась на нее непонимающим взглядом. «Простите, что вы сказали?» Али снова скользила по льду. Кэтвумен не только проснулась, она все поняла. Необходимо удержать контроль любой ценой. Али мысленно сцепилась с хозяйкой тела, загоняя ту на задворки сознания, а вслух произнесла. «Ах, пожалуйста, извините. У меня бывают неожиданные приступы. Синдром Туретта, знаете ли. Иногда хуже, иногда лучше. День на день не приходится». И тут, к счастью, раздался телефонный звонок. «Я должна взять трубку», — с некоторой прохладцей сказала мама. «Оставьте, не трогайте стекло, я сама». Она отошла на другой конец комнаты и взяла телефон, а Али закрыла лицо ладонями. «Не вмешивайтесь», — мысленно попросила она Кэтвумен. «Вы получите свое дурацкое тело обратно, только не мешайте». «Кто вы? Чего вы хотите от меня?» «Да не ваше дело». Али снова надавила и загнала свою хозяйку глубоко вниз. Мать говорила по телефону. Али засунула дрожащие руки под себя и выдавила фальшивую улыбку, когда мама повернулась к ней. «Да, понимаю», — говорила мама в телефон. «Правда? Не волнуйся, я с этим справлюсь». «Я сказала, не волнуйся». «Да, знаю». «Я тоже». Она положила трубку и направилась к Али, но не села. «Это мой муж», — сообщила она. «Он только что говорил по телефону с Сарой Уинтек, которая по-прежнему учит 4-й класс в Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси». Мокрый лед под ногами Али стал краем ледника, сползающим в океан. Она падала, а внутри нее бесновалась Кэтвумен, требуя выпустить ее на свободу. «Я не знаю, кто вы», — холодно сказала мама. — «Но я прошу вас уйти». «Я только...» Но что она могла сказать? Что можно сказать такого, чтобы ее не приняли за полоумную? «У меня сообщение от вашей дочери». Ненависть, появившаяся в глазах матери, была такой сильной, что Али не в силах была смотреть в них. «Я хочу, чтобы вы немедленно убрались из моего дома», — сказала мать. Она не ограничилась только словами. Схватила Али за тощую руку любительницы кошек и потащила к двери. В одно мгновение Али оказалась по другую сторону порога. Сейчас ее выкинут не только из этого дома, но и из жизни ее родителей. «Пожалуйста!» — простонала Али. «Помогите!» — завопила Кэтвумен. «Вы думаете, я ничего не знаю о таких, как вы?» — сказала мама. «Втираетесь людям в доверие, говорите им то, что они хотят услышать, а потом обдираете как липку? На этот раз ошиблись, любезная. Здесь у вас ничего не выйдет. Не на тех напали!» Мамина рука держалась за дверь, готовая захлопнуть ее перед носом Алли. «Этого нельзя допустить. Она должна сказать что-то такое, чтобы до мамы дошло. Они ссорились из-за радио!» Мама застыла. «Что вы сказали?» «Когда произошла авария, они ссорились из-за радио. Он закрутил громкость, а она подкрутила ее обратно. Но это была не его вина. Она хочет, чтобы вы оба знали. Авария случилась не по его вине!» Выражение потрясения на лице ее матери за одно мгновение сменилось сначала ужасом, а затем яростью, и голосом, полным смертельного яда, она произнесла: «Кто бы вы ни были, чтоб вам вечно гореть в аду!» И с этими словами она хлопнула дверью так, что притолока сорвалась. До ушей Алли донеслись приглушенные рыдания.